«Что-нибудь еще ей от вас передать?» — спросил Бувар, улыбаясь Кларе. Гамаш ни в коем случае не собирался говорить Николь, что ее грубость сыграла положительную роль, но в то же время он понимал, что отправь он Николь в Монреаль раньше, они бы не продвинулись в расследовании. В некотором смысле Клара была права, только она забыла и себе отдать должное. Ее собственная потребность опровергнуть Николь тоже сыграла немалую роль. «Вы сочли, что ярмарочный день подходит для выставки, когда рассматривали картину на заседании жюри в пятницу перед Днем Благодарения?» — спросил он у Питера. «На мой взгляд, это была блестящая работа. Но в понедельник она уже изменилась», — сказала Клара, обращаясь к Бувару и Гамашу. «Помните тот день, когда вы приходили, и я показывала вам ярмарочный день? Уже тогда волшебство исчезло». «Суббота и воскресенье», — сказал Бувар, — «два дня». В этот период убийца изменил картину. Джейн Нил убили утром воскресенья. Они все смотрели на картину, словно побуждая ее сказать, кто это сделал. Гамаш знал, что ярмарочный день вопиет об истине. Причина убийства Джейн Нил была скрыта в этой картине. Клара услышала стук в окно гостиной и пошла посмотреть, кто там. Глядя в темноту, она увидела ветку дерева, бьющую по стеклу. До них добрался ураган Кайл и теперь просился в дом. Гости начали быстро расходиться, все поспешили по домам или к машинам, пока буря не разыгралась в полную силу. «Смотри, чтоб дом на тебя не свалился!» — прокричал Габри вслед Рут, которая, исчезая в темноте, возможно, показала ему средний палец, а возможно и нет. Ярмарочный день забрали в гостиницу, где в большой гостиной за ликером и эспрессо собралось несколько человек. В камине потрескивал огонек, а снаружи стонал Кайл, срывая листья с деревьев. Дождь хлестал по окнам, стекла дрожали в рамах, собравшиеся инстинктивно жались в кружок поближе к огню, выпивке и друг другу. «Кто знал о ярмарочном дне до убийства мисс Нил?» — спросил Гамаш. В гостиной сидели Питер, Клара, а также Бен, Оливье и Мирна. «Члены жюри», — сказал Питер. «А в пятницу вечером за обедом вы об этом говорили?» «Да, мы много об этом говорили. Джейн даже описывала картину», — подтвердила Клара. «Это не одно и то же», — сказал Гамаш. «Кто до сегодняшнего вечера видел картину?» Они посмотрели друг на друга, отрицательно покачивая головой. «Кто, вы говорите, был в жюри?» — спросил Бувар. «Анри Ларивьер, Арини Кальфа, Элис Джейкоб, Клара и я», — сказал Питер. «А кто еще мог ее видеть?» — снова спросил Гамаш. Это был критический вопрос. Убийца расправился с Джейн из-за ярмарочного дня. Он или она должны были видеть картину и угрозу, которую она несет, и этого было достаточно, чтобы изменить картину и убить Джейн. «Айзек Кой», — сказала Клара, — «он попечитель. И не исключено, что любой, кто заходил на другую выставку абстрактного искусства, мог забрести в хранилище и увидеть ее». «Ну, это маловероятно», — возразил Гамаш. «Да, такую случайность можно исключить», — сказала Клара. Она поднялась. «Извините, кажется, я оставила сумочку у Джейн. Сбегаю и возьму». «В такую бурю?» — недоуменно спросила Мирна. «Я, пожалуй, пойду домой», — сказал Бен, — «если больше ничем не могу быть полезен». Гамаш покачал головой, и собравшиеся начали потихоньку расходиться. Один за другим они уходили в черноту, инстинктивно поднимая руки, чтобы защитить лицо. Ночь была наполнена струями дождя, мертвыми листьями и бегущими людьми. Клара хотела подумать. А для этого она должна была добраться до своего безопасного места, каким стала кухня Джейн. Она включила весь свет и опустилась в одно из больших старинных кресел рядом с печкой. Неужели это возможно? Она явно что-то упустила, что-то забыла или вложила во что-то чуждый ему смысл. Впервые это пришло ей в голову, когда она разглядывала ярмарочный день во время вечеринки. Хотя эта идея забрезжила в ее голове немного раньше, еще в Уильямсбурге, но тогда она отринула эту мысль. Слишком мучительно. Слишком близко, невыносимо близко. Но эта же самая треклятая мысль неумолимо вернулась к ней только что в гостинице. Они рассматривали картину, и все вдруг встало на свои места в ее голове. Все улики, все намеки, все логично соединилось. Домой она пойти не могла, пока не могла. Она боялась идти домой. «И что вы думаете?» — спросил Бувар, сидевший в кресле напротив Гамаша. Николь расположилась на диване с журналом, наказывая Гамаша своим молчанием. Габри и Оливье отправились спать. «Йоланда», — ответил Гамаш, — «я то и дело возвращаюсь к этому семейству. Столько ниточек ведут прямо к нему. История с киданием помета, обклейка стен обоями. У Андре есть охотничий лук». «Но у него нет рекурсивного лука», — мрачно возразил Бувар. «Он мог его уничтожить», — сказал Гамаш. «Но зачем вообще им пользоваться? Вот в чем вопрос. Зачем кому-то использовать старый лук вместо нового композитного?» «Если только это не сделала женщина», — сказал Бувар. Это была его любимая часть работы — сидеть вечерком с шефом перед камином, со стаканчиком в руке и обсуждать обстоятельства преступления. Рекурсивным пользоваться проще, к тому же он легче. Мы видели это по Сюзанне Крофт. Она не смогла выстрелить из современного лука, но старым явно пользовалась. И мы снова возвращаемся к Йоланде. Она знала о художнических способностях тетушки лучше, чем кто-либо другой. А искусство в семье играло немалую роль. Если покопаться, то мы, вероятно, обнаружим, что она когда-то рисовала. Тут все рисуют. Я думаю, это закон. Хорошо, давай подумаем. Зачем Йоланде убивать Джейн? Ради денег. Или ради дома, что в принципе одно и то же. Она, наверное, думала, что является наследницей. Возможно, дала взятку этому жулику-нотариусу в Уильямсбурге, чтобы получить информацию. А то, что ей позарез нужно было узнать, что там написала тетушка в завещании, сомнений не вызывает. Согласен. Но как это связано с ярмарочным днем? Что такого было в этой картине, что Йоланда решилась ее переделать? На картине изображено заключительное шествие ярмарки, состоявшееся в этом году. Но, кажется, это своего рода дань Тиммерхадле. Как могла Йоланда увидеть эту картину? А если и увидела, то зачем ей что-то менять? Ответа на этот вопрос не было. После нескольких минут молчания Гамаш продолжил. «Ну хорошо, давай подумаем о других. Как насчет Бена Хадли?» «Почему он?» — спросил Бувар. «У него есть доступ к лукам, есть навыки, он хорошо знает местность. Мисс Нил доверилась бы ему, и он умеет рисовать. Вполне подходящая кандидатура. К тому же он член совета Уильямсбургской выставки, и у него есть ключ от галереи. Он мог в любое время прийти туда и увидеть ярмарочный день». «Мотив?» — спросил Бувар. «С мотивом проблема». «Очевидного мотива нет, верно? Зачем ему убивать Джейн Нил? Денег это ему не могло принести, тогда для чего?» Гамаш, терзая свой мозг, смотрел на умирающее пламя в камине. Он спрашивал себя, не слишком ли он упорствует? Не пытается ли исключить иной напрашивающийся вывод? «Да что тут голову ломать? Это сделал Питер Морроу, больше некому». Гамашу не нужно было поднимать глаза. Он и так знал, кто это говорит. Тыква на обложке Harrow's Mid Country Life обрела голос. Клара смотрела на свое отражение в окне кухни Джейн и видела призрачную, испуганную женщину. Ее гипотеза была логична. «Забудь об этом», — говорил ей внутренний голос. «Это не твое дело. Пусть полиция строит гипотезы. Бога ради, помалкивай». Это был такой соблазнительный голос, обещавший мир и спокойствие, продолжение ее прекрасной жизни в Трех Соснах. Не послушайся она этого голоса, и ее нынешняя жизнь будет уничтожена. «Что, если ты ошибаешься?» — нашептывал ей голос. «Ведь это может нанести ущерб многим людям». Но Клара знала, что не ошибается. Она боялась потерять эту жизнь, которую так любила, этого человека, которого любила. «Он впадет в бешенство, будет все отрицать», — громко кричал запаниковавший теперь голос в ее голове. «Он собьет тебя с толку, заставит тебя стыдиться того, что тебе в голову пришла такая мысль. Лучше ничего не говорить. Ты можешь потерять все, а не приобретешь ничего, и никому нет нужды знать. Никто никогда не узнает, что ты ничего не сказала». Но Клара знала, этот голос лжет. Он ей всегда лгал. Клара это знала, и это знание так или иначе уничтожит ее жизнь. Гамаш лежал в кровати и разглядывал ярмарочный день. В его голове крутились разговоры и обрывки разговоров, а он рассматривал стилизованные фигуры людей, животных и вспоминал, кто что говорил в то или иное время на протяжении последних двух недель. Ивет Николь была права. Наиболее вероятным подозреваемым является Питер Морроу, но против него не было улик. Гамаш знал, что наилучшая возможность поймать Питера за руку — это установить факт его манипуляции с картиной и завтрашняя экспертиза. Ярмарочный день был для них дымящимся пистолетом в руке преступника. Но по мере того, как он разглядывал лица на картине, у него родилась еще одна мысль, такая неожиданная, что он и допустить ее не мог. Он сел на кровати. На убийцу Джейн Нил указывает вовсе не то, что есть на этой картине, наоборот. На него указывает то, чего на картине нет. Гамаш вскочил с кровати и быстро оделся. Клара сквозь дождь почти ничего не видела, но хуже всего был ветер. Кайл превратил осенние листья, такие прекрасные на деревьях, в маленькие ракеты. Они метались вокруг нее, залепляли лицо. Она защищала рукой глаза, наклонялась против ветра, спотыкалась на неровной земле. По ее плащу хлестали листья и ветки, пытаясь добраться до ее кожи. Если это не удавалось листьям, то вода была куда как успешнее. Она просачивалась в рукава, забиралась под воротник, забивалась в нос, била по глазам, стоило ей открыть веки, но она уже почти добралась. «Я уже начал беспокоиться. Думал, ты придешь раньше», — сказал он, шагнув ей навстречу, чтобы обнять. Клара отступила, и обнять не получилось. Он посмотрел на нее удивленно и обиженно, потом взглянул на ее сапоги, с них на пол стекали вода и грязь. Клара проследила за направлением его взгляда и машинально сняла сапоги, почти улыбаясь естественности этого действия. Наверное, она ошибается. Наверное, она может снять сапоги, сесть и ничего не говорить. Нет, слишком поздно. Ее губы уже начали двигаться. Я думала... Она замолчала, не зная, что сказать или как сказать это. Я знаю. У тебя это на лице написано. И когда ты поняла? — Значит, — подумала Клара, — он и не собирается ничего отрицать. Она не знала, как к этому относиться, с облегчением или с ужасом во время приема. Но тогда я еще не поняла до конца. Мне нужно было время подумать, сообразить. — Ты поэтому сказала она, когда говорила о фальсификаторе? — Да, я хотела выиграть немного времени, может, даже сбить полицию со следа. — Со следа ты сбила меня. Я решил, что это без задней мысли, но потом в гостинице я видел, как ты думаешь. Я слишком хорошо тебя знаю. И что мы теперь будем делать? Мне нужно убедиться, что это и в самом деле твоя работа. Я думала, что обязана тебе этим, потому что люблю тебя. Клара словно онемела. У нее было такое чувство, будто ее душа отделилась от тела. «И я тебя люблю», — произнес он голосом, который вдруг показался ей угрожающим. «Всегда ли так оно было? И ты мне нужна. Сообщать об этом полиции не обязательно. Никаких улик у них нет. Даже завтрашняя экспертиза ничего не даст. Я был осторожен. Если я что-то решаю, то делаю это наилучшим образом. Но ты и сама это знаешь». Она это знала и подозревала, что он прав. Полиции вряд ли удастся его обвинить. «Почему?» — спросила она. «Почему ты убил Джейн? И почему ты убил свою мать? А ты бы этого не сделала?» Бен улыбнулся и двинулся к ней. Гамаш разбудил Бувуара, и теперь они вдвоем молотили в дверь дома Морроу. «Ты что, ключ забыла?» — проворчал Питер, отпирая дверь. Увидев Гамаша и Бувуара, он недоуменно уставился на них. «А где Клара?» «Об этом мы у вас хотели спросить. Нам необходимо поговорить с ней немедленно». «Я оставил ее в доме Джейн, но это было...» Питер посмотрел на часы уже час назад. «Времени, чтобы найти сумочку, более чем достаточно», — сказал Бувар. «Не было у нее сумочки. Она просто нашла предлог, чтобы уйти в дом Джейн», — объяснил Питер. «Я это знал, но решил, что она хочет побыть одна, подумать». «И она еще не вернулась?» — спросил Гамаш. «И вы не начали беспокоиться?» «Я всегда беспокоюсь за Клару. Стоит ей выйти из дома, как я начинаю беспокоиться». Гамаш развернулся и поспешил через лесок к дому Джейн. Клара пришла в себя от пульсирующей боли в голове. По крайней мере, она решила, что пришла в себя. Все вокруг было черно, ослепляюще темно. Она лежала лицом на полу и вдыхала землю. Земля, влажная от дождя, впиталась в ее кожу. Промокшая от дождя одежда прилипла к телу, ее тошнило, било зноб. От холода она не могла сдержать дрожь. Где она? И где Бен? Она поняла, что руки связаны у нее за спиной. Она была в доме Бена. Значит, сейчас она у него в подвале. Ей помнилось, что ее тащили, и она то теряла сознание, то приходила в себя. И еще она помнила Питера. Она слышала Питера. Нет, она чувствовала его запах. Питер был где-то рядом. Питер ее тащил. «Значит, ты пришла в себя?» Бен стоял над ней с фонариком. «Питер», — слабым голосом позвала Клара. «Бену вроде бы это показалось забавным». «Хорошо. Именно на это я и надеялся». «Но у меня для тебя плохие новости, Клара. Питера здесь нет». «Да что говорить? Я думаю, эта ночь для тебя полна плохих новостей. Догадайся, где мы». Когда Клара не ответила, Бен медленно повел лучом фонарика по стенам, потолку, полу. Кларе не нужно было много времени. Она, вероятно, знала и прежде, но ее мозг отказывался принять это. «Ты их слышишь, Клара?» Бен снова замолчал, и Клара, конечно, услышала. Шуршание, скольжение. Она ощущала их запах, терпкий болотистый запах, змеи. Она в доме Тиммер, в подвале Тиммер. «Но хорошая новость в том, что тебе не придется долго из-за них беспокоиться». Бен поднял фонарик так, чтобы было видно его лицо. Клара заметила, что на нем одна из курток Питера. «Ты пришла сюда и свалилась с лестницы», — сказал он убедительным голосом, словно ждал, что она поддержит его. «У Гамаша, может, и будут подозрения, но больше ни у кого. Питер меня никогда не станет подозревать. А все остальные знают, какой я добрый человек. А я и есть добрый. Этот случай не в счет». Он отвернулся от нее и пошел к деревянной лестнице. От луча фонарика на земляном полу плясали фантастические тени. «Электричество было выключено. Ты споткнулась и упала. А я сейчас ремонтирую ступеньки. Они старые, все сгнили. Сколько просил мать починить их, ну где уж? Она готова была удавиться, а с денежками ни за что бы не рассталась. И вот теперь ты платишь за эту трагическую цену. А если Гамаш не купится на это, то я набросал достаточно улик, чтобы подозрение пало на Питера. Я думаю, на тебе столько сейчас волокон с его пиджака, что ошибиться невозможно. А часть из них ты даже вдохнула, они найдут их при вскрытии. Ты поможешь осудить собственного мужа». Клара, извернувшись, приняла сидячее положение. Она видела, как Бен что-то делает на лестнице, и понимала, что у нее остаются минуты, может быть, секунды. Она попыталась разорвать бечевку, связывающую ее руки. К счастью, Бен стянул их не туго, наверное, не хотел, чтобы остались следы, но это означало, что она может ослабить веревку, хотя совсем освободиться ей не удалось. «Что ты там делаешь?» — Бен направил луч фонарика на Клару, которая откинулась назад, чтобы скрыть свои манипуляции. Ее спина коснулась стены, и что-то проскользнуло по ее волосам и шее, потом исчезло. «О, Боже, Святая Мария!» Как только луч фонарика ушел в сторону, Клара принялась изо всех сил работать руками, торопясь спастись не столько от Бена, сколько от змей. Она слышала их скользкие движения по балкам и вентиляционным шахтам. Наконец она сорвала путы и бросилась в темноту. «Клара! Клара!» — луч фонарика заметался по стенам и полу. «У меня нет для этого времени!» — Бен спрыгнул с лестницы и пустился в отчаянные поиски. Клара уходила в подвал все глубже и глубже, в направлении прогорклого запаха. Что-то скользнуло по ее щеке, потом упало ей на ногу. Она прикусила губу, чтобы не закричать. Металлический привкус крови помог ей сосредоточиться. Она изо всей силы легнула ногой и услышала, как что-то шмякнулось о ближайшую стену. Гамаш, Бувар и Питер обижали дом Джейн, хотя Гамаш и был уверен, что Клары здесь нет. Если Клару ждала какая-то беда, то не в этом доме. «Она у Хадли», — сказал Гамаш и бросился к двери. Когда они оказались на улице, Бувар и Питер быстро обогнали его. Они неслись сквозь бурю к дому, в котором приглашающий горел свет, и их топот напоминал цокот копыт дикого табуна. Клара не была уверена, что это зарев, то ли бушует Кайл, свирепый Кайл, то ли это дыхание с таким шумом вырывается у нее изо рта. Весь дом над ней сотрясался и стонал. Она задержала дыхание, но ее тело требовало кислорода, и через несколько мгновений она была вынуждена снова жадно и шумно набрать в грудь воздуха. «Слышу, слышу», — Бен развернулся, но сделал это так быстро, что пальцы его инстинктивно разжались, и фонарик выпал из руки на пол, подпрыгнул и снова упал. При первом падении луч осветил лицо Клары, а при втором свет фонарика погас, и подвал погрузился в темноту. «Черт!» — прошипел Бен. «Боже мой!» — думала Клара. В подвале стояла полная, непроницаемая, чернота. Клара в ужасе замерла. Она услышала движение справа от себя. Этого было достаточно, чтобы двинуться с места. Она тихо, медленно поползла влево, прикасаясь рукой к основанию грубой каменной стены. Она искала камень, трубу, кирпич, что угодно. Вот только ее рука сомкнулась вокруг чего-то, и оно тут же обвелось вокруг ее запястья. Она судорожно швырнула змею в темноту и услышала, как та приземлилась в другом конце помещения. «А вот и я», — прошептал Бен. Услышав его голос, Клара поняла, что в темноте выползла прямо на него. Он был в шаге от нее, но такой же слепой, как и она. Клара присела на четвереньки и замерла в ожидании, что вот сейчас его руки нащупают ее. Но вместо этого она услышала, как он идет в другую сторону, туда, куда она швырнула змею. «Где она?» — взмолился Питер. Они обыскали дом Бена, но нашли только лужу. Теперь Питер ходил концентрическими кругами по гостиной Бена, с каждым кругом приближаясь к гамашу, который неподвижно стоял в центре. «Пожалуйста, успокойтесь, мистер Морроу». Питер остановился. Слова были произнесены мягко, но властно. Гамаш смотрел перед собой. Он едва слышал собственные мысли, настолько велика была сила бушевавшей бури снаружи и сила страха, обуявшего Питера внутри. Клара понимала, что у нее есть два шанса, а это было больше, чем несколько минут назад. Она должна была найти лестницу или какое-нибудь оружие, чтобы прикончить Бена, прежде чем он прикончит ее. Она знала Бена. Он был силен, но медлителен. Толку от этого ей было немного, поскольку речь о беге в подвале не шла, но иметь в виду стоило. Она понятия не имела, где найти оружие. Разве что на полу, но если кирпич или труба могли лежать, а могли и не лежать на полу, то было кое-что, лежавшее там наверняка. Она слышала, как Бен, спотыкаясь, движется в нескольких футах перед ней. Она развернулась и, упав на колени, поползла по земляному полу, шаря перед собой руками в надежде: «Добрый боженька, пожалуйста, помоги найти что-нибудь, что не обовьется вокруг нее». И снова Клара услышала, как бешено колотится ее сердце. «Не надо бы так громко», — подумала она, боясь, что Бен услышит его. Ее рука нащупала что-то, и она мгновенно поняла, что, но слишком поздно. Мышеловка, щелкнув, захлопнулась на ее пальцах, сломала два средних, обожгла острой болью, и Клара, потрясенная, вскрикнула. Приток адреналина заставил ее действовать. Она сорвала мышеловку с травмированной руки и швырнула в темноту, потом откатилась в сторону, вспомнив, что мышеловки стоят вдоль стен. Стена, вероятно, находилась прямо перед ней. Если Бен мчится сквозь темноту, чтобы схватить ее... Питер услышал, как Клара вскрикнула от боли, услышал, как резко пресекся этот крик. Они с полицейскими появились несколькими минутами ранее и обнаружили, что дверь дома Тиммер не заперта, и ветер швыряет ее туда-сюда. Гамаш и Бувар достали фонарики, посветили на пол. Мокрые следы вели вглубь темного дома. Они бегом бросились по этим следам, и когда вбежали в кухню, раздался крик: «Сюда!» Питер открыл дверь в пустоту. Трое мужчин одновременно устремились вниз по лестнице, идущей в подвал. Клара откатилась в сторону и застыла. И в этот момент Бен врезался в каменную стену. Он врезался в нее на полном ходу, с разбегу. Клара ошибалась, он умел быть быстрым. Но теперь уже не таким, как секунду назад. От удара стены подвала вздрогнули. Потом Клара услышала другой звук ломающейся лестницы.